«Почему?» – спросила Елисавета. Игорь навострил уши. Ему это тоже было интересно. «Из-за его доспеха, разумеется». «Ясно», – сухо произнесла Елисавета. Затем цокнула языком и посмотрела на Игоря, как бы говоря, «я пыталась». Юноша понимающе кивнул, хотя явно девушка пыталась сделать немного не то, о чем он ее просил, но все же и вздохнул. Теперь у них был только один вариант, Татьяна произнесла, «но я так полагаю, что вы не собираетесь с этим мириться, так, жаль, все могло быть намного проще», звякнул ее голосок и в последний момент, на последней нотке вода вздрогнула и вспыхнула ослепительным светом, все произошло моментально, Игорь крикнул, «она идет», и бросился в сторону, Елисавета последовала его примеру, однако луч был направлен не в нее и не в юношу, пронзив водную гладь, он устремился прямо в Мисураги. Алая Ани среагировала настолько быстро, насколько позволяли ее инстинкты, этого было недостаточно. Она отлетела на считанные миллиметры, прежде чем золотое копье вонзилось ей в плечо, и последнее, исчезло. А вместе с ним исчезла рука девушки, исчезло плечо, исчезла половина ее левого ребра. Мисураги вздрогнула и зависла посреди неба. Сияющий луч испарил добрую четверть ее железного тела. Прошло несколько секунд, из разорванной, дрожащей алой они брызнула кровь, и стала капать в чистую голубую воду. Она разошлась, и на поверхность стал подниматься золотистый великан. Он был похож на смесь человека и насекомого без панциря. Его тело покрывали, бегая по нему, как насекомые, неисчислимые крестики. 2.21. Можно сказать, что время остановилось. Когда из воды показался сияющий золотистый великан, Игорь ощутил как бы поворот. Секунду назад его овевало необыкновенное ощущение свободы, которое даровал ему легендарный доспех. Он все, просто все, и небо и земля не были для него пределом. Так человек, если его долгое время держать в цепях, чувствует себя освобожденным, свободным как птица, если все-таки сможет их сбросить. Доспех был не столько машиной, которая дает великую скорость, но при этом ограничивает в иных местах, сколько наиболее прямым продолжением твоего тела. Просто находясь внутри него, тебя охватывает ощущение прежде невиданного раздолья и власти. Но, теперь все это изменилось. Стоило появиться золотистому доспеху, стоило ему одним, первым же ударом вывести Мисураги из строя, ее кровь обильно разливалась в море, как ощущение свободы улетучилось. Наоборот, Игорь во всей полноте ощутил скованность, ограниченность своего железного тела. По сравнению с настоящим, золотистым божеством он был подобен заржавелой игрушке. Татьяна медленно приподняла голову. Вдруг раздался рев. Это была Мисураги. Девушка пришла в себя и вспыхнула ярким пламенем. Удерживая Нагинату одной рукой, она набросилась на золотистый доспех, точно огненная буря или ракета. Елисавета последовала ее примеру, и тоже ринулась вперед, и даже Игорь, замахнувшись, запустил в золотистый доспех свой молот. Божественный кладенец атаковали со всех сторон. Что теперь? Ничего. Все атаки пришли и одновременно же зависли. Когда до поверхности золотистой брони оставались считанные миллиметры, Нагината, молот и коса вдруг остановились. Они зависли на месте, словно вонзившись в некую незримую силу. Игорь присмотрелся и увидел, что Татьяна самую малость приподняла руку. Вокруг нее мелькал едва заметный золотистый барьер. «Мастер, она!» В голове Игоря раздался голос, но услышать предложение до конца юноша не успел. Татьяна наклонила голову и повернула кисть. Барьер вспыхнул и растворился, и немедленно девушка вытянула руку прямо в живот Мисураги, которая висела совсем рядом. Девушка могла попробовать заградить себя, она этого не сделала. Вместо этого Мисураги, с ревом, попыталась ударить, целясь своей раскаленной нагинатой прямо в голову Татьяне. Чтобы удар получился еще быстрее, она использовала свою ману как горючее, совершая с ее помощью взрыв. Девушка была стремительной как никогда, она не успела, ибо в то время как сама Татьяна казалась даже немного неповоротливой в своем доспехе, не столько потому что не умела им управлять, сколько потому, что управляла им слишком хорошо, напоминая не столько железного титана, сколько обыкновенную, воспитанную девушку, которую бросили на ринг, она была попросту быстрее. Ее золотистые пальцы вонзились в железную грудь Алой Ани, последовала вспышка, за ней колокольный звон. Динь. Доспех Алой Ани завис. Сперва он вытянулся вперед, затем наклонился в сторону. Прямо по центру у него появилась глубокая дыра, из которой торчали покрытые кровью, которая прямо на глазах испарялась в туман, бело-золотистые пальцы. Меж тем свистнул воздух. Татьяна расправилась с одним противником. Их было двое. Елисавета замахнулась и ударила ее косою прямо в шею, и черное лезвие даже пронзило золотистую сталь, но не дальше, чем на 1 миллиметр. Потом Татьяна схватила его своей другой рукой и закрепила на месте. «Ах!» – прошептала девушка. «Как больно!» – и тут же раздался грохот. Татьяна повернулась и запустила алую они прямо в Елисавету. В руках божества раскаленный до красна доспех весом в несколько тонн превратился в снаряд ужасающей силы. Он врезался в черную даму, вокруг брызнули искры, яркие, как фейерверк, потянул ее в сторону и утащил на добрых 10 километров в небеса. Пара едва не пропала из поля зрения Игоря. Юноша посмотрел на нее краем глаза и снова прислушался. Она сжигает ману. Что это значит? Что? Юноша ринулся в сторону, как только заметил, что на руке Татьяны снова вспыхнул золотистый огонек. Не прошло и секунды, как он превратился в лазер, который устремился в небеса. Игорю приходилось использовать всю скорость, на которую был способен его доспех, чтобы от него увернуться. И даже так на секунду он все-таки задел юношу и оставил на нем глубокую, хотя и не сквозную, раскаленную вмятину. Она не может в полной степени использовать свою силу. Прямо как младенец, которому дали автомат, мастер, раздался голос второй Маргариты. «Ясно, это нам поможет», улыбнулся Игорь и вдруг ринулся вниз, пытаясь спрятаться от лазера под водой. Не вышло. Луч света пронзил морскую гладь настолько же быстро, как воздух. «Вы тоже не самый способный рыцарь, мастер», сухо заметила первая. Меж тем луч ускорился. Игорь в последнюю секунду выставил перед собою молот. Он вздрогнул и тут же наполовину растворился. Страшной силы ударная волна пронзила Игоря. Юноша полетел вниз и почувствовал землю у себя за спиной. Ударная волна отбросила его на морское дно. «Спасибо за комплимент», – прошептал Игорь, улыбнулся и закашлял. Он посмотрел на свой уничтоженный молот, от которого теперь оставалась только голая рукоятка. Затем, на свою грудь, на ней появилась еще одна глубокая рана. Если бы Мефистофель не был по своей природе крепким доспехом, и если бы юноша уже не находился на средних этапах легендарного ранга, вполне может быть, что на месте этой вмятины зияла бы сквозная дыра. Все мышцы в теле Игоря ревели от боли, а меж тем сверху, за километрами воды стремительно разгоралась новая золотистая зарева. Татьяна снова опустила руку и прицелилась. Игорь попытался пошевелиться, но все его тело ощущалось деревянным, а зарево все разгоралось, стремительно, неумолимо, как вестник смерти. 3.22. Высокого над Игорем уже разгорался золотой огонек, словно маленькая, далекая звездочка, которая в любую секунду может превратиться в ужасающий силы разрушительный луч. Юноша чувствовал дыхание смерти и понимал, что в этот раз сбежать у него не выйдет. Как вдруг, в последний момент звездочка вздрогнула и отпрянула в сторону. Что случилось? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться на поверхность. Татьяна в своем золотистом доспехе стояла на волнах и уже собиралась выпустить в Игоря разрушительный луч, как вдруг слева от нее что-то вспыхнуло. Девушка вздрогнула и посмотрела в небо. Оттуда что-то приближалось. Что это было? Метеор? Комета? Может, это была птица? Нет, к ней приближался черный кладенец. Причем сам факт, что он пробрался в зону видимости девушки, уже говорил о том, что до момента столкновения оставались считанные секунды. Почему Татьяна не заметила его раньше? Потому что она была не воином, не солдатом. По словам Маргариты, девушка напоминала ребенка с большой дубинкой. Можно было привести цитату еще более точную и сказать, что она была не столько ребенком с дубинкой, сколько просто ребенком, младенцем, который еще не до конца освоился со своим собственным телом, и которому приходится воевать с такими хрупкими, но ловкими и разумными муравьями. Собственно говоря, именно их интеллект был для нее главной преградой. Когда на горизонте показалась черная дама, Татьяна вскинула руку. Она пыталась ее заблокировать. Одновременно с этим сияющая звезда, сгусток чистейшей разрушительной маны, сверяющий на ее ладони, потух. Девушка могла использовать его, чтобы испилить Елисавету здесь и сейчас. Она этого не сделала. Она все еще хотела, надеялась, сохранить жизнь своей подруги. Это была ошибка. Елисавета приблизилась, и в этот же момент с другой стороны вспыхнуло пламя. Раздался железный скрежет. Татьяна повернулась и увидела краем глаза разорванный, пылающий алый кладенец. Он был похож на демона, который вырвался из преисподней. А затем прямо перед глазами девушки что-то промелькнуло. Маленький, раскаленный снаряд. Это была заряженная магия пуля. Она не могла повредить божественный доспех, но она могла закрыть ему поле зрения, хотя бы на долю миллисекунды. Когда сражаются легенды, это как целая вечность. Последовал грубый, нечеловеческий рев. Грянул грохот и вспыхнул дым. Как только Татьяна схватила черную косу Елисаветы, ей в спину ударила раскаленная Нагината. Операция прошла успешно. Сперва Елисавета отвлекла на себя внимание. Затем малый великан, который все еще был жив несмотря на свои раны, напал со спины, пока вторая Маргарита заградила его точным выстрелом. И все это для того, чтобы нанести один единственный удар. Как только Мисураги почувствовал, как ее раскаленное оружие врезалось в твердую сталь, сделать этого было непросто, ибо все ощущения девушки заглушала ужасающая боль, она тут уже замахнулась для еще одного удара, но на него уже не было времени. Не успела вспышка пламени развеяться, как внутри нее вспыхнул ослепительный золотой свет. Мисураги нанесла второй удар, и зависла вдруг, в один момент все ощущения, которые испытывала девушка, страшная, жгучая боль, гнев, пламенное рвение, все испарилось. Исчез шум, пропала тяжесть, растворился целый мир. Мисураги обнаружила себя посреди блаженной, светлой пустоты. Девушка несколько секунд парила в небытие. Затем, медленно, она опустила голову и посмотрела на свою грудь. На ней зияла глубокая сквозная дыра. Она была даже немного больше, чем грудь сама по себе. Мисураги попыталась вздохнуть. Не получилось. Пошевелиться. Не вышло. Сперва тело девушки, а затем и сознание, становились все более легкими, улетучивая в необозримые дали, как песчаные замки, которые таят на ветру. Мисураги приподняла голову и посмотрел вверх, на голубое небо. Оно было красивое, чистое, и такое свободное. Некоторые видят в смерти конец всему. Для настоящего самурая смерть – освобождение. Она пришла неожиданно для Мисураги Юй. Секунду назад ее доспех и сердце пылали яростным пламенем. Уже в следующую девушке не стало, и такой вольный доспех, который рассекал небесную высь, превратился в груду металлом. Татьяна опустила руку. Алая Ани рухнула и стала стремительно погружаться под воду. Как только раскаленный кладенец соприкоснулся с морем, из него брызнула целая стена белого пара. Она покрыла доспех Татьяны с ног до головы. Когда туман развеялся, она стояла на прежнем месте, только на спине у нее зияла едва заметная красная царапинка. «Ах!» – прошептала девушка. «Это было больно. И еще немного чешется». Ее голос был недовольным, как у ребенка, который прищемил палец. Она приподняла голову и посмотрела влево. Там, на расстоянии 10 километров над морем, парил кладенец Елисаветы. В руках у него была черная коса. «Это было грубо», — сказала Татьяна. Елисавета наклонила голову и медленно полетела в сторону. Она сделала один круг, второй, третий. Черная дама кружила вокруг божественного доспеха, то и дело пощупывая свою черную косу. Ее взгляд был неподвижным. Она следила за каждым движением Татьяны. Последняя, меж тем, была совершенно расслаблена. Вдруг раздался свист. Черная дама бросилась вперед, она была похожа на черный ветер. Татьяна молча выставила перед собой руку, столкновение было неминуемо, как вдруг прямо у нее под ногами вырвалась наполовину расплавленная алая рука. Она захватила доспех Татьяны и потащила его за собой. Кто это был? Мисураги. Нет, это была Алая Ани. Последние крохи воли не девушки, но воина, ее доспеха, позволили ей сделать этот рывок. Татьяна оказалась в железных объятиях. Она могла вырваться, но было уже поздно. Черная дама была самым быстрым доспехом своего ранга. Она примчалась моментально, и вскоре черная коса зависла прямо перед беленькой шеей божественного кладенца и рубанула. 3.23. Черная коса пронзила воздух и на скорости, намного превышающей скорость звука, вонзилась в белую шею золотистого кладенца. Раздался звон, только не такой, как раньше, не легкий и приятный, но похожий на железный скрежет. На мгновение время застыло. Елисавета обеими руками давила на свою косу, пытаясь просунуть лезвие как можно дальше. Татьяна, в свою очередь, трепеща всем своим телом, отвела голову назад. На ее белой шее постепенно разгоралось золотистое пламя. Девушка прохрипела. Ах, как, ее приятный, звонкий голос и был похож на инструмент, который забыли настроить. Как, неприятно, проговорила девушка и вдруг вытянула руку. Вспыхнул свет. Коса, которая на несколько сантиметров вонзилась в ее броню, исчезла. Вместе с ней пропала и половина руки черной дамы. Золотистое сияние пыталось захватить ее целиком, но девушка в последний момент отпрянула в сторону. Она пыталась воспользоваться паузой, убежать, но сделать этого было невозможно. Божественный доспех бросился в погоню, и спустя всего одно мгновение черная дама оказалась у нее в руках. Татьяна схватила ее за плечо и прохрипела: «Мне было больно, Елисавета, правда, с ее шею на ровную, белую ключицу стекала бело-алая жидкость. Она напоминала яичный белок, смешанный с кровью». Елисавета наклонила голову и вдруг ринулась вперед, притянула золотистый доспех к себе. Последний этого совершенно не ожидал, и накрыла его шею свой единственной рукой. Раздался железный скрежет. Казалось, черная дама пыталась задушить своего противника. Всеми силами, на которые была способна броня Елисаветы, она давила на шею божественного доспеха Татьяны. Последняя, в свою очередь, совсем не обращала на это внимания, как будто ей на спину запрыгнул маленький ребенок. Как грубо. «Знаешь, я ведь действительно не хочу тебя ранить. И не только потому, что ты моя драгоценная, любимая и единственная настоящая подруга. Мое сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что единственная причина, почему ты сражаешься против меня, это твоя искренняя, запретная любовь к своему брату». «Ах!» Татьяна вздохнула и наклонила голову. Этим движением она наклонила, в том числе, доспех Елисаветы, который плотно удерживал ее за шею. «Но у меня просто нет иного выбора». Вдруг, золотистый кладенец сунул руку за спину и попытался схватить Елисавету. Девушка в черной броне посмотрела на нее краем глаза и ударила ногой. «Ай!» Татьяна вскрикнула и сразу протянула другую руку, и вот она уже успешно сомкнулась на спине Елисаветы. Ее белые пальцы вспыхнули золотистым светом и стали пронзать черную броню, зарывалась внутрь. Елисавета уловила момент, отпустила шею Татьяны и бросилась назад. Затем однорукая черная дама застыла на месте, внимательно разглядывая своего противника. «Так-то лучше», — проговорила Татьяна, разминая шею. «Знаешь, если бы ты продержалась намного дольше, возможно, у тебя бы получилось сломать мою шею». Елисавета промолчала. «Ладно, это шутка. На самом деле сделать это было совсем непросто. Но мне все равно было больно, Елисавета, и тем не менее, я тебя не виню. Совсем. Знаешь», — Татьяна опустила голову. «Прости, что я все это так комментирую. Я понимаю, тебе неприятно слушать того, кто хочет убить твоего брата, особенно когда я говорю таким тоном, просто. Я чувствую, что мне нужно что-нибудь сказать, что слова заменяют мысли, чувства, которые попросту разорвут меня на части, если я буду молчать. Ты понимаешь меня, Елисавета?» Девушка в броне промолчала. Она вытянула руку, и в ней вспыхнул темный огонек. Постепенно он приобрел очертания черной косы. «Понимаю, извини, тогда. Давай просто закончим все как можно скорее». Татьяна вздохнула и вытянула руку. В нее вспыхнул маленький золотистый огонек. Елисавета медленно кивнула и шагнула вперед. Между ней и божественным доспехом было примерно 40 метров. Черная дама немного сократила это расстояние, потом еще немного. Она и Татьяна напоминали двух ковбоев, которые стоят друг против друга, посреди пустыни, в любой момент готовые нажать на курок и броситься вперед. Вот черная дама шагнула еще ближе, и вдруг она ринулась назад, вытянула свою косу и вонзила ее прямо в свою грудь. Татьяна охнула от неожиданности, затем крикнула «Нет!» и ринулась вперед. Она пыталась остановить косу, прежде чем она дойдет до сердца девушки, однако у нее попросту не было на это времени. Елисавета все еще была чрезвычайно быстрым доспехом. Еще будучи на ранге национального достояния, она могла рубить своей косою алмазы. Теперь, когда девушка превратилась в легенду, последняя сделалась еще острее. Ее ничто не могло остановить, ни тонкая черная броня, ни, тем более, нежная плоть. Татьяна схватила руку Елисаветы всего секунду спустя. Вспыхнул свет, она исчезла, исчезла и коса, но дело было сделано. Елисавета шатнулась назад, у нее на груди появилась глубокая рана, из которой брызнула светлая рубиновая кровь. «Нет», — прошептала Татьяна. «Нет, нет, нет», — проговорила она звенящим голосочком. Елисавета выдохнула и прошептала: «Отпусти». «Ах!» Татьяна вздрогнула, и хват, которым она удерживала Елисавету, сам собой разомкнулся. Черный доспех еще раз качнулся и свалился вниз. Брызнули солоноватые капли. Черный великан начал стремительно погружаться под воду, оставляя за собой тонкую, извилистую, как змея, и дымную алую струйку. Татьяна застыла на месте. Она провожала свою подругу взглядом, пока она стремительно погружалась под воду, исчезая в мрачной пучине. Золотистый доспех печально опустил голову и несколько минут неподвижно стоял на месте. Затем он сделал глубокий, звенящий, как отдаленный колок, вздох и сдавил свои длинные белые пальцы. У нее все оставался один живой враг. Ей нужно было добить Игоря. Татьяна так сосредоточилась на своей битве против Елисавета и Мисураги, что совсем про него забыла. Девушка опустила голову и стала высматривать своего последнего противника в морской пучине, как вдруг произошло что-то странное. Вода покраснела. Хаэм, Татьяна удивилась. Море вокруг нее стало стремительно приобретать алые краски. Девушка удивленно наклонила голову и вдруг почувствовал что-то обжигающее у себя под ногами. Тогда Татьяна взлетела повыше, присмотрелась и обнаружила, что красная вода исполняет некий странный узор. Правда, с такого расстояния его было не рассмотреть. Тогда девушка взлетела еще выше, и еще, и еще. Она устремилась в небесную высь, и лишь когда редкие облака стали парить на одном с ней уровне, а на горизонте стала заметна округленность земли, тогда девушка наконец осознала, что за фигура была у нее под ногами. Там, внизу, на воде, нарисовался огромный, протяженностью в добрую сотню километров, перевернутый крест. И как только Татьяна увидела его во всей его протяженности, океан забурлил и вспыхнул адским заревом. 3.24. Алый крест протянулся на целое море, и не успела Татьяна удивиться этой поистине поразительной картине, как вдруг раздался страшный грохот. Вода загрохотала, словно кипяченая, и стала стремительно испаряться. Сперва в небеса поднимался обыкновенный белый пар, затем, постепенно, он приобрел красный отблеск, и, наконец, его клубы почернели, и он стал напоминать огромные черные облака, которые вздымались над землей. Внутри них сверкали красные молнии. Вначале Татьяна просто наблюдала за этой удивительной картиной со стороны. Затем, вдруг, в один момент девушка пришла в себя и отпрянула назад. Она почувствовала жар и удивилась. В своем доспехе она была, по сути своей, неуязвима. Но что-то в этой дымной гуще вызывало в ней тревогу. Что это было? Девушке было и тревожно, и интересно. Она хотела спуститься пониже и посмотреть на огненную бурю. В то же время собственное тело тянуло ее назад. Несколько секунд божественный доспех находился на перепуте, как вдруг черные облака как бы раскрылись, и в них, в алом зареве, мелькнул массивный доспех. Сердце Татьяны загремело. Девушка тут же ощутила тревогу и немедленно вытянула перед собой руку. Она попыталась сконцентрировать ману на своем пальце, чтобы превратить ее в разрушительный золотистый луч, но стоило вспыхнуть первой золотой искре, как перед глазами Татьяны мелькнул сверкающий молот. Раздался грохот. Золотистый доспех вздрогнул и устремился в небеса. Все произошло настолько стремительно, что Татьяне не успела даже моргнуть. Когда девушка пришла в себя, она увидела прекрасный синий шарик, покрытый голубоватой дымкой. Это была планета Земля. Прямо сейчас она целиком умещалась в поле зрения Татьяны. Девушка удивилась, а затем обнаружила, что ей больше не нужно прилагать усилия, чтобы оставаться посреди воздуха. Она летала сама по себе. Татьяна удивленно наклонила голову. Кажется, она только что стала первым человеком в космосе. Девушка улыбнулась и тут же прищурился, стараясь сосредоточиться. В нее все еще немного звенела голова после удара черного молота. Девушка коснулась белым пальцами своего лба и почувствовала на нем заметную вмятину. Это не было каким-то серьезным ранением, более того, вмятина стремительно выпрямляясь, однако это был первый раз после атаки Елисаветы, когда Татьяна почувствовала боль после обретения своего доспеха. Девушка прищурилась и вдруг посмотрел вниз, вернее на землю. Там, медленно, но верно, из гуще темных облаков поднималась маленькая искра. С каждой секундой она становилась все ближе и больше, и в какой-то момент превратился в высокий черный доспех с красной каймой. Его голова напоминала шахматного ферзя. За его спиной пылали огромные, в два раза больше его тела, огненные крылья. В руках у него был черный молот, блестящий, как обсидиан, внутри которого, как в стеклянной колбочке, сверкали молнии. Татьяна улыбнулась и вытянула палец, на конце которого горела золотая искра. Доспех остановился. Между ними было примерно 10 километров. Ничтожное расстояние, когда дело касалось брони божественного ранга. «Ах, я так и знала, нужно было уничтожить тебя первым», вздохнула Татьяна и печально опустила голову. «Нужно», — ответил Игорь. «Но ты этого не сделала. Почему, не расскажешь. Если Татьяна действительно знала о чудесных свойствах его брони, она же не просто так сказала Елисавете, что именно из-за нее должна его убить. Ей следовало разобраться с ним еще когда она только обрела свою божественную силу. Тот самый луч, который она выпустила, чтобы уничтожить Луну, следовало направить на него. Вместо этого девушка тянула. Она позволила Игорю, Елисавете и Мисураге завязать с ней бой на своих условиях. В процессе Игорь намеренно спрятался из виду девушки. Алые они и черная дама ее в это время отвлекали. Когда погибла Мисураге, Игорь начала стремительно поглощать силу ее доспеха. Елисавета растянула схватку еще на пару минут и тоже погибла. Причем сделала она это наиболее травмирующим для Татьяны образом. Последняя не успела даже подумать о том, чтобы вобрать в себя ее силу. Игорь воспользовался мимолетной паузой, впитал ее ману и перешел на божественный ранг. «Вы все это спланировали?» – спросила Татьяна. В некотором смысле, Игорь кивнул. Юноша был реалистом. Все они понимали, что у них нет ни единого шанса на победу. Долгое время они пытались придумать план, но все это казалось бесполезным. Тогда Игорь рассказал девушкам про силу своего доспеха и о том, что, теоретически, он сможет сравниться с Татьяной. Ему просто нужно было их убить. Он не настаивал, просто озвучил возможность. Но этого было достаточно. Елисавета согласилась моментально. Мисураге, немного погодя, но тоже без особенных колебаний. Девушка была реалисткой. Если это был единственный вариант, пусть, она все равно умрет. Тогда почему бы не забрать своего противника с собой? Игорю даже показалось, что девушка даже испытала облегчение, когда решилась умереть. Как будто впервые в ее жизни появилась цель и ясность. Хватить всего противоречивого и неправильного. Это было противно прямолинейной природе девушки. Гибель в бою, за свою страну, за людей, в некотором смысле была для нее освобождением. Есть что-то чарующее в том, чтобы отбросить все заботы. Перед этим, разумеется, Мисураге пыталась победить обычным путем, она не хотела умирать, но, когда девушка поняла, что это был единственный выход, она ушла в иной мир без толики сожаления. «Что же насчет Елисаветы? Знаешь, я сейчас очень злая», — сказала Татьяна. «Почему? Ты повел ее на смерть. У меня не было выбора. Был. Если бы сказал, ну, например, о, Лена, мой дорогая, живи, живи, несмотря ни на что. Забудь обо мне, мне важно только твое счастье». А потом раскрошил себе голову, чтобы она не могла сказать «нет», она бы осталась жива. «Может быть», — кивнул Игорь. «Что поделать?» — юноша улыбнулся. «Я эгоист. Ты ее не заслуживал, мерзавец. Знаю. Но знаешь, довольно странно слушать претензии от того, кто ее в итоге убил. Знаю, знаю. Мне просто хочется выговориться. На самом деле я тоже страшная эгоистка. Знаешь, Игорь, мы друг друга стоим». Юноша услышал в голосе Татьяны искреннюю улыбку. «Поэтому не важно, кто выиграет, а кто проиграет. Это не сражение героя против злодея, или монстра против человека. Это битва за выживание двух самых обыкновенных эгоистов, которая разрослась до несуразного масштаба. Какая трагичная и глупая история, правда?» «Правда», — Игорь медленно кивнула. «Тогда, пора ее закончить», — сказала Татьяна и вдруг вытянула руку и пустила в Игоря луч золотистого света. 3.25. Золотистый доспех вытянул руку. На кончике его пальца вспыхнула и устремилась вперед искра, превратившая в сияющий, как солнце, луч. Он ринулся в Игоря со скоростью света, и несмотря на это юноша все равно успел, в самый последний момент, вскинуть перед собою молот и заградиться от удара. В прошлый раз во время подобного столкновения его оружие расплавилось за считанные секунды. Теперь, когда доспех Игоря достиг божественного ранга, его молот смог сдержать напор золотой маны. Более того, через пару секунд из молота ударила красная молния, которая стала медленно отодвигать золотое сияние назад. Завязалось противостояние. Игорь положил обе руки на молот, Татьяна наклонила голову, стала сутулиться. Вдруг Игорь потянул свое оружие в сторону. Молния повернула, но вместе с тем она развернула луч. Они сошлись воедино, смешались и устремились в звездную даль. Юноша воспользовался моментом и бросился вперед. Он замахнулся и попробовал ударить молотом, вокруг которого все еще сверкали красные искры, по голове золотистого доспеха. Но и Татьяна не стояла на месте. Вдруг девушка рванула вперед и немного в сторону. Она поймала молот Игоря плечом, после чего на нем осталась глубокая золотистая вмятина. Девушка охнула, но ее другая, свободная рука схватила красный кладенец за шею. Игорь ощутил, как жгучие, раскаленные золотистым пламенем пальцы постепенно плавят его броню. Он замахнулся, резко бросил молот прямо в лицо золотистого доспеха. Татьяна попыталась увернуться, но вдруг обнаружила, что ее тело было немного неповоротливым. Это были последствия первого удара. В тело девушки проникали маленькие красные молнии, которые как бы сковали ее внутри, точно веревки. Золотистое сияние их выжигало, причем стремительными темпами, однако этого краткого замешательства было достаточно, чтобы молот попал в правую половину ее лицо. Хват девушки разомкнулся. Игорь тут же бросился назад, инстинктивно обнимая свою шею. Затем он приподнял взгляд и увидел, что его удар отбросил Татьяну в ее божественном кладенце на добрую сотню километров. Девушка превратилась в маленький золотистый огонек, сверкающий среди звездного моря. Игорь устремился прямо за ней. Времени было мало. Меж тем на его железной спине то и дело поблескивал перевернутый алый крест. Сперва она горел ясным заревом, однако со временем в нем наметились пульсации. На самом деле Мефистофель не был полноценным божественным доспехом. У него просто не было на это времени. Чтобы полностью впитать силу легендарной брони, по расчетам Маргариты, должно было пройти по меньшей мере пару дней. Поэтому юноша использовал старый трюк, тот самый, который в свое время позволил ему победить Синкэн Гендзин в битве против клана Атари. Он выпустил всю накопленную силу за раз, и таким образом сделался псевдобожеством. Однако, как и в прошлый раз, данная трансформация была ограничена во времени. «У вас еще 2,5 минуты, мастер», — раздался в его голове голос Маргариты. «Спасибо за информацию», — подумал Игорь, преследуя золотистый кладенец. «Если он не успеет победить за этот промежуток времени, тогда у него будут большие проблемы». Меж тем Татьяна пришла в себя, остановилась, вытянула палец и снова пустила в Игоря сверкающий луч. Юноша ринулся в сторону, свет промчался в считанных сантиметрах от его руки. Затем он и сам протянул молот вперед и запустил в золотистый доспех красную молнию. Татьяна тут же сложила перед собой руки, вокруг которых вспыхнули золотистые ореолы, и заблокировала удар. Расстояние между ними стремительно сокращалось. 30 километров, 20, 10. Девушка была в немного более выгодной позиции, однако, опять же, сказывалась острая нехватка боевого опыта. Игорь сам не был особенно маститым воином, однако повидал немало сражений. В то же время юная принцесса впервые заполучила кладенец всего пару дней назад, и если раньше она могла давить на своих противников за счет превосходящей силы, то теперь сделать этого она не могла. С другой стороны, там, где ей не хватало опыта, девушка возмещала своей хитрости внимательной, развитой интуицией. Когда Игорь был уже прямо перед нею, она вдруг спросила его: «Ты куда-то торопишься?» Юноша промолчал и запустил молот. Татьяна резко бросилась вперед и поймала его своей грудью. Девушка охнула, но затем быстро вытянула руку и схватила черный молот за рукоятку. Удерживая его на месте, она ринулась вперед, стремительно сокращая дистанцию между собой и Мефистофелем. Теперь, когда оружие Игоря оказалось у нее в руках, юноша в очень невыгодном положении. Он напрягся, и вдруг повернулся и полетел в сторону. «Хаэм?» Татьяна удивленно наклонила голову. Меж тем молот у нее в руках вздрогнул и рассыпался на маленькие осколки. Девушка задумчиво проследила за Игорем. Сперва ее показалось, что он воюет как-то слишком резко, как будто он был ограничен во времени. Татьяна решила это проверить и завязать ближний бой в невыгодных для него условиях. Если она была права, тогда, чтобы победить, ей нужно было просто потянуть. Тем не менее Игорь, вопреки ее ожиданиям, наоборот начал отступать. Почему, если у него правда было мало времени, и, кстати говоря, с чего бы, это было совершенно неразумно. Может, она ошиблась в своем суждении, или он сейчас блефовал? Татьяна оказалась на перепутье. Она могла проверить свою теорию и немного подождать, либо наоборот, броситься вслед за Игорем, пока он не успел восстановить свой молот и оставался безоружным. Девушка задумчиво прикрыла глаза и, спустя пару секунд, все же ринулась в преследование. Два доспеха все дальше и дальше отдалялись от земли в космическое пространство. Вскоре возле них замаячили сперва маленькие белые камушки, затем большие камни, валуны и, наконец, целый, огромный белый бублик. Это была разрушенная луна. 3.26. Уже на подступах к луне, если можно считать подступами расстояние в несколько сотен километров. Хотя для божественного доспеха это действительно было всего 2-3 особенно длинных шага, перед Игорем и Татьяной замаячили огромные каменные глыбы. С каждой секундой они становились все больше и больше, и вскоре пара из преследователя и преследуемого обнаружила себя посреди поля астероидов. После того, как Татьяна уничтожила по меньшей мере половину Луны, последняя потеряла свою гравитационную силу и стала постепенно сходить с орбиты. Притяжение Земли отрывало от нее большие куски и притягивало к себе. В будущем, примерно еще через неделю, все это обернется весьма прискорбно для голубой планеты. Она узнает самый суровый метеоритный дождь за всю свою историю. А если дела будут развиться совсем плохо, вполне может быть, что сама человеческая цивилизация прекратит свое существование, как, в свое время, это сделали динозавры. К счастью для всего человечества, Татьяна обещала позаботиться о данной проблеме, и она действительно могла это сделать благодаря своему доспеху. Когда перед ней замаячили массивные белые камни, девушке хватало просто приподнять руку и выпустить из нее золотистый луч, обломки луны таяли в его сиянии, как снежные комья под летним солнцем. Это было необходимо, ибо, как только они залетели в поле астероидов, Игорь начал использовать их как своеобразную преграду от девушки. Красных доспех его перемещался зигзагами, мелькая между астероидами. Татьяне, в свою очередь, приходилось их планомерно уничтожать. Таким образом юноша выиграл себе еще немного времени, и когда он, наконец, опустился на пыльную лунную поверхность, в его руках уже сверкал, переливаясь алым светом, новый, массивный черный молот. Татьяна это заметила и остановилась. Она висела примерно в 30 километрах над головой Игоря. Справа и слева от нее летали белые обломки, в то время как прямо за спиной девушки отрывалось совершенно пустое и просторное звездное пространство. Божественный кладенец сверкал среди серебристых огоньков, как самая прекрасная звезда. Он был похож на маленькое солнце. На мгновение воцарилась тишина. Все, что можно было сказать, уже было сказано. У Игоря все еще оставалось несколько вопросов, например, зачем Татьяна собиралась убить всех аристократов. У него были предположения по этому поводу, но ничего конкретного, однако на них попросту не оставалось времени. 25 секунд, мастер, раздался в его голове спокойный голос первой Маргариты. Юноша медленно кивнул и прищурился, разглядывая Татьяну. Причем не только Игорь находился в спешке. Время поджимало, в том числе, и саму девушку. Она не успела восстановить свою ману, прежде чем юноша и остальные на нее напали. В данный момент резервы ее доспеха были на исходе. Татьяна это понимала и тоже намеревалась все закончить за один удар. Все решится именно сейчас. Пришло время их последней конфронтации. Игорь глубоко вздохнул и опустил голову. Его молот засверкал красными молниями, толстыми, как питоны. Маленькие белые песчинки стали подниматься над землей возле его ног и рассыпаться в пыль. Вдруг Игорь вскинул голову, и глаза его доспех засияли разрушительным красным светом. За спиной Мефистофеля вспыхнули огненные крылья. Он бросился в небесную высь, на золотистого титана, словно демон, который бросает вызов божеству. Татьяна вскинула руку. Из ее пальца брызнул золотистый свет. Он и красные молнии сошлись воедино. Тысячи сверкающих искр полетели в разные стороны. Некоторые из них упали на белую поверхность Луны, и на ней тут же появились новые, глубокие кратеры. И без того потрепанный спутник теперь напоминал швейцарский сыр. Титаническими усилиями Игорь прорывался вперед. Расстояние между ними медленно сокращалось. Сперва 10 километров, 5, 1000 метров, 500, 200, 100. В какой-то момент сияющие титаны оказались лицом к лицу. Молот Игоря неумолимо давил на золотое свечение. Вот он уже соприкоснулся с белыми ладонями божественного кладенца Татьяны, и они сами вспыхнули золотистым светом. Раскаленный, сияющий красный молот и золотистые руки сошлись воедино. Они потонули в ярком свете. Могло показаться, что между черным и золотистым доспехом загорелся маленький шарик. Он был похож на символ инь-ян, только одна половина у него была золотистая, в то время как другая, алая, как пламя. Они смешивались, переливались и давили друг на друга, а время шло неумолимо. 10 секунд, мастер, раздался голос первый. Игорь наклонил голову. Алые крылья у него за спиной вытянулись вперед, коснулись кончиками сверкающего шара и стали заливать в него свое пламя. Черный молот прорвался еще немного дальше. Он коснулся золотистого нагрудника и начал стремительно искривлять и продавливать его своим напором. Вокруг полетели искры. Но даже этого было недостаточно. 7 секунд, 6, 5. Собственные руки Игоря вспыхнули и превратились в пламя. Он сжигал свое собственное тело, ману внутри себя, чтобы напор сделался еще сильнее. Молот продвинулся еще на пару миллиметров. 4, 3, 2. Золотистый нагрудник затрещал. 1. Вдруг Игорь почувствовал, как силы стремительно улетучиваются из его тела, как будто в один миг из него вытянули кровь. Золотистая пластина, которая сгибалась как фольга под его напором, из-за которой он уже чувствовал биение сердца, вдруг стала нерушимой. Юноша сдавил зубы и прикрыл глаза. И вдруг, сейчас, мастер, в его голове раздался голос второй Маргариты. В этот самый момент, там, далеко-далеко на земле, девушка стояла посреди моря в своем доспехе. Она посмотрела в небо, на сияющую луну, покачала головой и ловко направила собственную винтовку в свою голову. Без малейшего колебания, она нажала на курок, раздался грохот, и вдруг, Игорь почувствовал прилив энергии. Юноша заревел, повел свой молот вперед и одним ударом срубил золотую пластину, и увидел его, бьющееся, красное, самое обыкновенное человеческое сердце внутри золотой брони. Игорь замахнулся и ударил по нему еще раз, но в последнюю секунду новая сила тоже стала уходить из него. Она явилась и улетучилась в один миг, как волна. Когда огромный молот коснулся сердца, он смог его только немного погнуть. В нем не было силы, чтобы его уничтожить. И тогда Игорь снова услышал голос. «Мастер!» Внутри его сознания, в кромешной темноте стояла бледная, низкая девушка с золотистыми глазами. Ее лицо было спокойным, как у куклы. Вот она опустила голову и прошептала что-то неразборчивое, и вдруг ее тельце вспыхнуло пламенем и стало растворяться в темноту. Не прошло и секунды, как она исчезла, а на черном молоте в это время вспыхнула маленькая красная искорка. Она пробежала по его рукоятке, по каменной глыбе и нежно опустилась на алое сердце. Оно вздрогнуло и застыло. 3.27. Ха! Когда Татьяна открыла глаза, перед девушкой предстало глубокое звездное море. Тысячи маленьких, белых искр сверкали среди черного небосвода. Тут и там среди них проглядывались белые, каменные глыбы, а немного левее обжигало сетчатку раскаленное солнце. Может минуту, а может быть и целый час, девушка просто рассматривала космическую панораму. Собственное сознание казалось ей необыкновенно пустым, как будто она могла вобрать в него звездное небо во всем его безмерном великолепии, как будто у нее больше не было той границы, которая отделяет восприятие человека от его мыслей. Девушка чувствовала себя единым целым с прекрасным, сверкающим водоворотом Млечного Пути. Она смотрела на него с интересом ребенка, который видит мир в самый первый раз, и воспринимает его на таком глубинном уровне, так им переполняется, что последний навсегда становится частью его воспоминаний. Девушка заглянула в шкатулку звездного неба. Она не заметила, как на ее губы прокралась нежная улыбка. «Красиво, не правда ли?» – прошептала Татьяна, поглядывая краем глаза на потрепанный красный доспех, который сидел перед нею, на белой поверхности луны. Обгорелый великан со скрипом приподнял голову и посмотрел на небосвод. «Немного», — ответил Игорь. «Спасибо», — прошептала девушка, возвращая свое внимание к звездам. «Знаешь, Игорь, постой, мне кажется, или раньше я никогда не звала тебя по имени», — удивилась девушка. Юноша задумчиво наклонил голову. «Не припоминаю, жаль. С другой стороны, все бывает в первый раз. Обычно он самый, самый особенный. Знаешь, мне всегда нравилось это клише, когда герои и злодеи разговаривают на прощание. Особенно когда злодей – прекрасный, трагичный персонаж, прямо как я. Хотя, на самом деле я вовсе не злодейка», – говорила девушка звенящим голосочком, тихим, как капающая роса. «На самом деле я героиня. Я спасла мир. Хм, правда. Помнишь Пауля, или нет? Так звали удивительного ребенка, на которого я тебе намекала. Махинатора, верно. Он хотел уничтожить мир. Вернее, он хотел его сперва уничтожить, а потом переиначить. Создать утопию. Прямо как самый настоящий злодей. Я его остановила, потому что я не хочу ничего уничтожать. Мне нравится. Статус-кво. Статус-кво, когда все остается, как есть». Взгляд девушки опустился немного ниже и задел краешек прекрасной голубой планеты. «Мне нравится мир в его несовершенстве. Мне нравятся страдания, но не потому, что я садистка, а потому что их можно преодолеть. Мне нравятся контрасты. Мне нравится светлая, темная, такая разная и прекрасная жизнь. Мне нравится этот мир. Поэтому я не хочу, чтобы его кто-то менял. Поэтому я остановила Пауля. Я его убила. Поэтому я хотела уничтожить всех аристократов, Почти, более спокойным голосом ответила Татьяна. На самом деле сперва я не собиралась этого делать. Я хотела стать образцовой героиней, которая победила злодея, а потом жила долго и счастливо, но... Девушка на мгновение замолчала. Игорь ее не торопил. Наши доспехи все-таки разные, Ар, Игорь. Когда я надела свою броню, мне открылась страшная тайна. Тайна, которая подорвала сами устои мироздания. Правда? Правда. Думаю, ты тоже ее узнаешь, когда убьешь меня и поглотишь силу моего кладенца. И тогда, поверь мне, Игорь, ты сделаешь все то же самое, что собиралась делать я. Тогда в твоей жизни больше не будет ни минуты спокойствия. Вот как, спасибо за совет, сказала Игорь, поднялся на ноги и неожиданно повернулся и пошел прочь. Ах, ты куда? Татьяна удивилась, наблюдая за тем, как спина юноша стремительно от нее удаляется. На землю, ответил Игорь. А как же, разве ты не собираешься меня убить? Собирался, ответил юноша и медленно кивнул. Но я передумал. Если я действительно узнаю некую тайну, которая сведет меня с ума, лучше держаться от нее подальше, по крайней мере пока что, возможно лет через 10 или 20, я еще вернусь, но до тех пор, Игорь пожал своими железными плечами, почему бы не провести время в свое удовольствие, ни о чем не волнуясь, вот как, медленно проговорила Татьяна после его тирады, знаешь, Игорь, заметила девушка немного более грубым голосом, ты, страшный эгоист, юноша усмехнулся и кивнул. Но ты ведь будешь меня навещать, на Луне нет маны, я не смогу восстановить свои силы, даже пошевелиться. Мне будет так грустно в полном одиночестве, девушка попыталась сделать жалостный голос. Зависит от моего настроения, ответил юноша, и вдруг за его спиной вспыхнули огненные крылья. Не успела Татьяна и глазом моргнуть, как алый кладенец устремился в звездную бездну. Девушка проводила его внимательным взором до тех пор, пока он не растворился в атмосфере голубой планеты. Затем она медленно прикрыла глаза и вздохнула. Какой же он мерзавец. Хотя, за это мы его и любим, правда? Татьяна улыбнулась и вскинула голову. Все течет, и все течет по кругу, проговорила девушка. Елисавета, Мисураги, Татьяна, Пауль, Маргарита, Мария, Аркадия, Джозеф, Артур, Сан-Барнадо, три элемента зла. Ничего не меняется. Все течет, и все течет по кругу, она вздохнула. «Пусть он заслужил свое счастье», – прошептала Татьяна и снова посмотрела на прекрасную голубю планету, третью от Солнца, которая захватила половину ее поля зрения. Эпилог. Всегда приятно иметь под ногами твердую почву. Возвращаясь с Луны на Землю, Игорь между делом уничтожил те немногие обломки спутника, которые угрожали устроить на голубом шарике массовое вымирание, после чего пламенным астероидом пронзил атмосферу и приземлился в северных окраинах Атлантического океана. Контролировать траекторию полета, особенно после того, как юноша потерял большую часть божественной силы, было немного проблематично, а потому и посадочка получилась жесткая. Некоторое время Игорь просто парил посреди шипящего и бурлящего моря. Затем, когда прошел первичный конфуз, он поднялся на поверхность и осмотрел прекрасный голубой океан. Юноша сделал глубокий вдох и наполнил свои легкие воздухом, о котором уже успел к этому времени соскучиться. Вот и все, он дома, в некотором смысле. Что теперь? Игорь задумчиво наклонил голову. Вокруг него простиралось шумное, гремящее море, однако в его голове, и у него на душе, царила абсолютная, даже немного инородная тишина. Сперва юноше было немного сложно описать это, в общем-то, привычное для всех людей ощущение. Затем он понял, что дело было в отсутствии Маргариты и Маргариты. Не то чтобы они часто использовали телепатическую связь, чтобы трепаться с юношей, однако Игорь все равно ощущал их эфемерное присутствие. Теперь, когда они исчезли, в его голове было немного пустовато. Игорь постоял на месте, смакуя новообретенное одиночество, затем повернулся и устремился на восток. Примерно через 20 минут перед ним замаячила аккуратная береговая линия. Еще через 5 он уже летел над прекрасным сельским английским пейзажем. Юноша спустился на землю, когда заметил дачу, в которой он и все остальные провели последние пару дней, превратился из железного титана в обычного человека и зашел в домик, не закрывая за собою дверь. Юноша вошел на кухню, которая теперь казалась необыкновенно тихой и чужой, постоял на месте, посмотрел на пустую чашку от кофе, которая лежала на столе, покачал головой и вернулся на улицу. Время было ранее, несколько часов до полудня. Игорь долго размышлял, куда направиться дальше, и в итоге выбрал небольшой городок на севере Англии, Бат. Он был построен еще во времена римлян и славился своей прекрасной классической архитектурой, а также горячими источниками. У Игоря не было настроения, чтобы посещать последние. Вместо этого он зашел в первый попавшийся ресторан и заказал себе скромное блюдо. Оно было немного подгоревшим, и в голове юноши промелькнула мысль, что вторая всегда готовила идеально, без пригаринок. Затем он отправился гулять по городу, смотреть достопримечательности. Прохаживаясь возле мальчишки-газетчика, Игорь купил у него свежий таблоид. На первой странице, разумеется, были расписаны спекуляции касательно таинственного золотистого доспеха, который грозился уничтожить весь мир. Некоторые называли его легендарным Экскалибуром. На другой говорилось о срочной встрече мировых лидеров, которые собирались обсудить свои дальнейшие действия. Поздновато. И, наконец, на третьей странице, которую Игорь открыл, сидя на зеленом склоне перед речкой, были сплетни о знаменитости. Оказывается, некую популярную певицу застали с братом ее мужа. Занятно. Эту статью Игорь прочитал вдоль и поперек, после чего покачал головой и улыбнулся. Жизнь шла своим чередом. В какой-то момент, прохаживаясь по улицам, Игорь заметил краем глаза вывеску кинотеатра. Что там нынче показывают? Ему стало интересно. Он зашел на кассу, купил билетик и следующий час провел вместе с экспедицией к острову Черепа, наблюдая самый популярный современный блокбастер «Кинг-Конг». Хорошее кино. Когда сеанс закончился, был уже глубокий вечер. Игорь отправился в отель, снял себе номер и завалился спать на прохладных белых простынях. На следующий день Игорь повторил программу, только в этот раз, вечером, он пошел не в кино, но в цирк. Последний пользовался самым настоящим фурором. В сложные времена людям особенно сильно нужны развлечения. Игорь посмотрел на канатоходцев, на магов, которые устраивали фейерверки, и на зверей. Звездой программы были демоны. По приказу хозяина цирка, на арену вытащили большой водный резервуар, в котором плавала русалка, с ног до головы мохнатого мужчину и почти обыкновенную девушку восточной наружности. Последняя привлекала особенное внимание, ибо выглядела как обычный человек. Ей пришлось раскрыть рот и вытянуть свой раздвоенный язык, прежде чем стало ясно, что она – демоница. Игорь прищурился и до конца программы наблюдал за этой девушкой. Когда представление подошло к своему завершению, демоница вышла из главного зала, вздохнула, взяла плату от циркового мастера и направилась в свой шатер. Он был довольно маленьким, но уютным. Кровать, табуретка, зеркало. Девушка накладывала макияж, как вдруг ширма раздвинулась. Кто-то пришел. Она вздрогнула, повернулась и остолбенела, когда увидела на пороге высокого юношу с длинными черными волосами. «Ты, давно не виделись», — сказал Игорь. Демоница отпрянула, табуретка рухнула на землю. «Что ты здесь делаешь? Увидел тебя и решил поздороваться». «Нельзя», — ответил Игорь, улыбаясь и совершенно бесцеремонно прохаживаясь вперед. Демоница облизала губы, ответила. «Разве? Разве ты не должен быть на этой встрече?» «Встречи? Они обсуждают, что делать с ней. Если ты про божественный доспех, я с ним уже разобрался». «А?» — девушка удивилась. «Правда?» — она нахмурилась. «Правда?» — кивнул Игорь. «Тогда аристократов никто не будет убивать?» «Нет, по крайней мере из того, что я знаю. А ты против? Если бы все маги погибли, демонам как ты было бы намного проще». «Мне», — демоница замялась, — «все равно». «Даже так?» — Игорь понимающе кивнул. «Зачем ты пришел?» «Поздороваться». «Наверное, я и сам не уверен. У меня осталось не так и много знакомых», — ответил юноша пространным голосом, и вдруг демоница почувствовала странное, щемящее чувство на душе. Как будто на мгновение, ей даже стало его немного. «Жаль», — девушка вытаращила глаза, когда заметила за собой это чувство. «На это всем, наверное», — меж тем ответил Игорь, повернулся и пошел на выход. Он был одной ногой за ширму, как вдруг девушка, сама не зная, что делает, окликнула его. «Стой!» Юноша остановился, повернулся. На его губах блеснула улыбка. Он прошелся прямо к демонице и положил руку на ее подбородок. Притянул личико. Демоница смотрела в сторону, но не сопротивлялась, и прислонил уста к устам. Вскоре девушка опустилась на кровать. Игорь накрыл ее своим телом. Следующее утро застало Игоря в небольшой одноместной кроватке. Бледное солнце, просачиваясь через прорезь в ширме, падало на руку юноши и на его оголенную спину. Рядом, на табуретке, сидела демоница. Девушка смотрелась в зеркальце и красила брови. Вдруг, она что-то заметила в отражении и прищурилась. Девушка повернулась и увидела, что на спине юноши появился маленький красный бугорок. Удивленная, демоница приблизилась к нему на цыпочках, присмотрелась. У нее появилось неизъяснимое желание коснуться его своим пальцем. Вот уже она вытянула руку, как вдруг демоница вздрогнула, отпрянула назад и покачала головой. «Нет, такие вещи лучше не трогать». Она выпрямила спину и уже собиралась отойти, как вдруг зрачки девушки резко расширились. Красный бугорок резко вытянулся в сторону и захватил ее целиком. Демоница не успела даже закричать. Она попала в красный мешочек и рухнула на землю. Прошло несколько секунд, раздался взрыв. Разлетелись алые ошметки. Показались белые волосы и светлые, запачканные кровью тельце. Девушка в валом наряде вытянула голову, похрустела шеей и посмотрела на Игоря. Она сидела у него на спине. «Разбудить его?» – прошептала она нежным голосочком. «Еще рано. Мастер встает ровно в 7:30, ответила сама девушка, уже немного другим голосом, спокойным. «И что нам теперь, просто ждать?» Раздался еще один вариант того же голоса, немного раздраженный. Он говорил на другом языке, чем все остальные, с японским акцентом. «Остается 1,5 минуты. Кстати говоря, если раньше мы были порождением ДНК-мастера, а теперь одна из нас, его сестра, значит это будет инцест-ксилфцист. Как здесь тесно». «Разумеется, мастер опять совершил ошибку с инкубацией. Впрочем, теоретически наши души возможно разделить. Как-нибудь». Он просыпается. Игорь поморщился и медленно приоткрыл веки. Не успел юноша присмотреться, как 4 голоса, как будто сведенные в один, сказали ему хором: «Доброе утро, мастер».